Серебряный век. Избранное. Константин Бальмонт. Я мечтою ловил уходящие тени погасавшего дня. Я на башню всходил, и дрожали ступени под ногой у меня. И чем выше я шел, тем яснее рисовались, очертания вдали. И какие-то звуки вдали раздавались, вкруг меня раздавались от небес и земли. Чем я выше всходил, тем светлее сверкали, ввыси дремлющих гор, и сиянием прощальным как будто ласкали, словно нежно ласкали отуманенный взор. И внизу подо мною уж ночь наступила, уже ночь наступила для уснувшей земли. Для меня же блистало дневное светило, огневое светило догорало вдали. Я узнал, как ловить уходящие тени потускневшего дня. И все выше я шел, и дрожали ступени, под ногой у меня. 1895 год.